База дружины домена «Сокольники», Москва, Богородское шоссе, 27 апреля, среда, 15:52. На просьбу описать одним единственным словом мужскую половину «Зеленого дома» большинство обитателей тайного города, вне всякого сомнения, использовало бы понятие «мощь» и не ошиблось бы, поскольку обладающие феноменальной физической силой люди привыкли полагаться на нее в решении любых насущных вопросов. Хоть шкаф передвинуть, хоть Гренландию на карте отыскать. И тем напоминали благородных чудов из ложи драконов, тоже здоровяков, но более вымуштрованных. Однако в отношении Мечислава, повелителя домена «Сокольники», стандартное правило не срабатывало. Нет, внешне все было как положено. Впечатляющий рост, широченные плечи, светлые волосы, мутно-зеленые глаза и общее впечатление недалекого увольня. Но при этом все отмечали глубокий ум и расчетливость барона, благодаря которым он не только содержал в идеальном порядке свой домен и приумножил наследие предков, но и в дворцовых интригах преуспел настолько, что теперь уже при всем желании не смог бы ограничиться стандартными для принцев-консортов церемониальными и репродуктивными функциями. Да и желания у него такого не было. Мечислав всегда знал, чего хочет, умел добиваться поставленной цели, однако семейная традиция принятия импульсивных решений никуда не делась, и периодически барон радовал друзей и недругов, мягко говоря, непродуманными решениями. «Я возьму свой кинжал», — нетерпящим возражений тоном произнес Мечислав. «Так будет». Никто из подданных «Зеленого дома» не рискнул бы продолжить спор, услышав настолько категоричное заявление без пяти минут венценосного супруга. Но Шас Манир Турчи вот уже полвека обшивал элиту тайного города. Повидал немало важных особ и давно перестал реагировать на их капризы так, как им хотелось бы. Внимательно выслушав короткое, но емкое заявление, Манир поправил балансирующие на кончике носа очки в простенькой металлической оправе, кивнул, изображая согласие, после чего плавно перешел в наступление. «Два месяца я тщательно работал над вашим свадебным образом, барон. Я точно знаю, как вы будете выглядеть перед колодцем дождей и как на троне. Каким вы предстанете на дворцовой площади при солнечном свете? И что потребуется изменить, чтобы во время танца вы оставались столь же величественным? Я изучил ваш маршрут. Я знаю каждый ваш жест и каждую складку, что появится на вашем облачении, местоположение каждой пуговицы и пряжки. Ваш костюм рассчитан с атомной точностью». «Именно поэтому я к вам и обратился, Манир. Но ваш кинжал в созданный мною образ не вписывается». Нанес главный удар Турчи. «Вы пойдете с тем оружием, которое я приготовил». С изящным, как змея, клинком, рукояти ножны которого обильно покрывали изумруды и позолота. Создав великолепное облачение, кутюрье предлагал использовать в нем классический церемониальный клинок, прекрасно вписавшийся бы в парадную картину свадьбы Ее Величества Королевы Всеславы и барона Мечислава, и не собирался уступать. «В мой образ вписывается только одно оружие. Это...» Барон кивнул на кинжал раздора. «Я возьму его». Скромное, неброское оружие. Боевое оружие, абсолютно чужое и неуместное на пафосных церемониях. Чуть изогнутый клинок, обтянутая шершавой кожей рукоять, потертые ножны. Внешний вид кинжала вгонял портного в истерику и рушил созданное его гением воплощение прекрасного принца. «Барон, вы хотите выглядеть идеально или просто прийти на свадьбу?» «На первой встрече я предупреждал насчет кинжала». «Я обещал подумать». «А я сказал, что думать нечего. Во время церемонии я буду вооружен именно этим клинком». «Насколько я помню, Нас ожидает праздник, а не побоище. Поэтому только кинжал. Пожал плечами Мечислав. Он взял оружие, провел пальцем по ножнам, улыбнулся и продолжил. Все мужчины моего рода давали свадебную клятву, положив левую ладонь на эту рукоять. Все мужчины моего рода называли этот кинжал единственным другом, верили, что он не подведет, и он не подводил. Этот кинжал выпил больше крови, что все массаны мира, спасал жизнь едва ли не всем моим предкам, ни разу нас не предавал, и я не предам его. Он мой друг, Манир, и он будет рядом на главном событии моей жизни. Кутюрье глубоко вздохнул, показывая, как трудно дается ему легкая уступка, и через силу предложил. «Я сошью вам новые ножны». «Нет». «Тогда я уйду и не стану доделывать костюм». «Тогда я вас повешу». Но напугать портного оказалось не так-то просто. «Я Шас, а в темном дворе плохо относятся к тем, кто вешает их вассалов», — гордо заявил Турчи. «А у меня скоро свадьба», — парировал Мечислав. «Не сомневаюсь, Сантьяго спишет инцидент на естественный в данных обстоятельствах срыв». Барон помолчал и многозначительно добавил. «Нервный срыв». Манир поджал губы. «Вполне возможно, что если бы сей занимательный диалог случился в роскошной квартире, каковыми обычно владели повелители доменов, или в загородном особняке, до которых они также были охочи, или хотя бы в штаб-квартире домена, старый Шас проявил бы большую твердость. Но Мечислав пригласил кутюрье на базу дружины, защищенную по самому последнему слову техники и магии, переполненную бойцами, оружием и суровостью, и это обстоятельство всерьез угнетало миролюбивого Шаса. Казарма, тир, спортивный зал, фехтовальный зал, арсенал, устав караульной службы и плакаты патриотической направленности создавали у хозяев базы военно-полевое настроение, в которое легко и без затей вписывалась экзекуция над говорливым гостем. Забор покрасили? Так точно. Учебные стрельбы провели? Так точно. Шаса повесили? Не извольте беспокоиться. А теперь давайте займемся непосредственно костюмом. С улыбкой предложил Мечислав, и его голос вывел Манира из оцепенения. Вы говорили, он почти готов. Будет готов к сроку, сухо уточнил Шас. Первую часть разговора собеседники провели в режиме дуэли, то есть один на один. Теперь же на сцену явились помощники знатного кутюрье, внесшие в кабинет временно ставший салоном церемониальный кожаный плащ и большое в рост зеркало. «Неплохо», — одобрил барон. «Всего лишь неплохо?» Манир быстро оправился от неудачи с кинжалом и стремительно возвращался к обыкновенному шасскому поведению. «На самом деле прекрасно, великолепно. Вы обратили внимание на подкладку? Натуральный шелк с вплетением натурального золота. Вы не представляете, как мучились шелкопряды, выдавливая из себя эти нити. А изысканный зеленый оттенок достигается благодаря отвару из мышь травы и толченых берлибранских гусениц». «Цвет приятный», — согласился Люд, на могучие плечи которого как раз набросили образец портняжного искусства. «На правом плече вышит герб домена Сокольники. На левом — ваш родовой герб. А по центру я разместил изображение короны, что символизирует ваше будущее положение». «Очень хорошо», — пробормотал Мечислав, проводя ладонью по плащу. «Львиная шкура?» И едва не обидел кутюрье повторно. «За кого вы меня принимаете?» Шас строго посмотрел на высокопоставленного жениха. «На изготовление вашего плаща пошла кожа пятилетней мантикоры, снятая в третье полнолуние високосного года и дубленная лично Ареком Кумаром. Вы ведь знаете Арека? у него врожденный иммунитет ко всем существующим ядовитым веществам, благодаря чему он единственный способен выделать вручную кожу с любыми магическими характеристиками. Спящий свидетель, если бы я получил такой же царский подарок от своих родителей, то поставил бы им памятник из чистого золота. Неужели Орек поскупился? Всего лишь 18-каратное золото. Стыд и срам. И это при доходах, которым даже спящий завидует. Знаете, сколько Орек потребовал за этот жалкий огрызок мантикорочьей шкуры, выделанный по историческому свадебному протоколу «Люди»? Сколько? — навострил уши барон, прагматичности которого завидовал весь зеленый дом. — Неважно, — опомнился Шас. — Важен сам факт. Много. Но это лучшая шкура мантикоры, которую можно добыть за деньги. Плащ не только защитит вас от сглаза, но и перенаправит враждебное воздействие на самого проклинателя. Феи зеленого дома перенаправят враждебное воздействие на кого угодно. При чем тут феи? Мы говорим о вас. И только о вас, барон. Вы думаете, что стали первым принцем-консортом в истории люди? Нет, мой дорогой Мечислав, отнюдь. Вы не первый и не последний в длинной череде прекрасных воинов, которым посчастливилось влюбить в себя действующую королеву. И поэтому давайте соблюдать правила облачения, разработанные вашими предками много тысяч лет назад. Шкуры мантикоры на плащ, ремни из кожи дракона, никакого металла, кроме клинка. Все твердые части выполнены из когтя Василиска. Я потратил месяц на изучение древних правил, тщательно проработал и осмыслил их и гарантирую, что канон соблюден идеально. Каждый элемент, каждый аксессуар находится на своем месте, и их продуманное сочетание создает уникальный ансамбль царственного жениха. Прекрасно! И только ваш старый кинжал останется на поясе, — в тон портному закончил барон, — и мое имя будет навек опозорено. Весь тайный город знает, что вы одеваете жениха Ее Величества, и это в очередной раз подтвердило ваш высочайший статус. Уберите кинжал. Ни за что. Мечислав подошел к зеркалу и подбоченился. Где шапка? Один из помощников Манира водрузил на голову барона парадный убор. Несите камзол, распорядился кутюрье. А когда помощники покинули кабинет, вновь вернулся к болезненной теме. «Давайте я украшу ваши старые ножны изумрудами». «Нет». «Пожалуйста». «Нет». «Хорошо». Кутюрье догадывался, что барон не послушается, и в истинно шасском стиле подготовил сладкую месть. Он провел рукой по плащу, делая вид, что убирает лишнюю складку, и небрежно произнес: «Ходят слухи, что концы приготовили королеве необычный подарок». «Ага, поскольку лысые толстяки славились не только любвеобильностью, но и умением создать праздничную атмосферу, после первой фразы Мечислав подвоха не почувствовал». «Весьма необычный подарок», — с нажимом повторил Шас, преисполненный горячего желания расплатиться за кинжальное унижение. «Какой?» — вяло поинтересовался барон. «И где сапоги? Они готовы?» «Сапоги готовы», — подтвердил Манир, внимательнейшим образом изучая воротник плаща. «А в качестве свадебного подарка семья Концов решила преподнести Ее Величеству портрет работы Алира Кумара». Не очень оригинально. Каблук невысокий? Каблук обычный, — доложил вредный Турчи. Что же касается портрета, то он, если верить слухам, выполнен в традиционной для семьи Концов стилистике. В смысле, они упросили Алира изобразить ее величество так, как Концы... Манир умолк на полуслове, а в следующий миг в кабинет вернулись его помощники. Вот и камзол. В какой еще стилистике? — насупился Мечислав. Классический образец людского свадебного наряда. Шас нежно прикоснулся к зеленому с золотом одеянию. Никакой отсебятины, за исключением пуговиц. Обратите внимание, барон, я украсил их изумрудами. «Что не так с портретом?» — рыкнул повелитель домена Сокольники. Свита портного испуганно вздрогнула, однако сам кутюрье остался спокоен, словно айсберг, на пути которого возник обреченный Титаник. «Что не так?» «Все так, если мы говорим о мастерстве исполнения, ведь речь, в конце концов, идет о работе гениального Алира». Манир принял из рук помощника перчатки, но передавать их закипающему заказчику не стал. На мгновение замер в картинной позе, после чего удивленно поднял брови. «В конце концов, почему я употребил именно этот оборот? Любопытно. Они бы не рискнули», — хрипло произнес Мечислав, наконец-то догадавшийся, куда клонит кутюрье. «Они не самоубийцы. Они концы», — легко отозвался довольный собой Шас. «Примерьте, пожалуйста, перчатки». Южный форт. Штаб-квартира семьи Красные Шапки. Москва. Бутово. 27 апреля. Среда. 18:46. «Руки на стол, отбросы!» — громко распорядился Копыта. «И пальцы растопырили!» К мерам безопасности во время совещаний у великого фюрера ладони на виду и не шевелиться дикари давно привыкли, поэтому новое требование вызвало законное недоумение. «А пальцы зачем?» — удивился Уйбуй Коряга. «Будем играть в якудзу!» — ощерился Копыта, довольный тем, что поразил сородичей новым словом. Однако уже следующая реплика показала, что любимец Кувалды поторопился обрадоваться. «Нафига нам в нее играть? Мы уже татуированы по самое, не бойся!» — хмыкнул Уйбуй Фляга. «А я даже больше!» — уточнил Уйбуй Розетка. «Зачем?» — удивился Фляга. «Девкам нравится». «А не бойся, не застудил?» «Оно теперь цветное!» «Маля!» — завистливо протянул Фляга и вновь посмотрел на великофюрерского телохранителя. «Понял, Копыта, мы девкам нравимся!» Как в самделишные якудзы. А черепаха еще и косоглазый, сволочь, — наябедничал Вазелин. Типичная якудза, особенно когда выпьет. Трындец тебе липкий, — пообещал действительно косивший налево Уйбуй Гниличий. Тихо все! — рявкнул Копыта и выразительно передернул затвор укороченного Калашникова. И не вздумайте пальцы обратно затопыривать, потому что он их резать начнет, если чего не понравится. Тоном знатока сообщил Уйбуй Коряга. «Я такое в кине видел, только не помню в какой». «Зачем пальцы резать?» Заволновалось общество и принялось ненавязчиво передвигать попавшие под раздачу отростки поближе к краю столешницы. «Че это за мода такая, пальцы резать?» «Если ты, допустим, денег должен», — объяснил Коряга. «За это нас всегда вешали». «Без члена вредительства причем?» «Тогда если ты...» «Пообещал прийти, но опоздал», — упростил условия Уйбуй. «Маля!» Народ встревоженно засопел. Ведь одно дело не вернул долг, и совсем другое опоздал. Понятие времени у дикарей всегда считалось относительным, и поэтому теперь они обоснованно забеспокоились за сдуру растопыренные пальцы. «За такую модернизацию в разных странах и революции часто делались», — сквозь зубы заметил Уйбуй Фляга. И даже средними пальцами пошевелил в знак протеста. «А ты не опаздывай!» — шепотом посоветовал бунтарю Розетка. «Я не нарочно!» «Вот и не плачь!» «Сам дурак!» «Жить разонравилось!» «Тихо, уроды!» — громыхнул копыта. Общество подчинилось, и через секунду в совещательный зал торжественно вступил его высокопревосходительство, великий фюрер Кувалда, самодур, деспот и отец родной для всей семьи Красных Шапок, владетель Южного форта и союзник Зеленого дома. Вступил важно, давая подданным возможность проникнуться серьезностью момента, но затягивать не стал. Пауза, два шага, плюх в кресло, грозный взгляд единственного глаза и почти мгновенный переход к серьезнейшим политическим вопросам. «Чего надумали, дебилы?» По интонации уйбуи поняли, что прозвучал вопрос. Сообразили, что обращается грозный вождь именно к ним, но как отвечать, понятия не имели. Решили посопеть в надежде, что обойдется. Однако великий фюрер оказался настроен решительно. «Не слышу радостных докладов!» Молчание. В смысле сопение. «Что, пальцы лишние наросли?» Копыта злобненько рассмеялся, из чего народ сделал вывод, что игра в якудзу действительно планируется. Кувалда же, прекрасно понимая, как следует производить на сородичей нужное впечатление, медленно извлек из-за пояса фюрерский ятаган, украшенный золотом, алмазами и горечью оппозиционеров, и многозначительно провел ногтем по режущей кромке. Ноготь стал немного чище. В воздухе отчетливо пахнуло отчаянием. Хоть окна открывай и проветривай. Перепуганный народ понял, что погорел, но не понял на чем. Что надо такого надумать, чтобы великий фюрер перестал считать родные пальцы лишними? От трагических мыслей внутри подрагивало. Языки отнимались, поэтому придумать хоть что-нибудь в ответ получилось не сразу. И первым справился с паникой уйбуй Вазелин. «Ты это, высокофюрерское превосходительство, ты скажи, чего от нас хочешь, а?» И возбужденное общество дружным гудением поддержало выраженное смельчаком недоумение. «За что пальцы казнить желаешь, отец? Какая вина на нас? На них?» «Наговаривают. Айфоном клянусь, наговаривают!» У Кувалды задергалось веко. Сначала. А еще через два вопроса терпения повелителя Южного форта иссякло, и одноглазый рубанул ятаганом по столешнице. «Вы что, собаки, фюрерский указ позабыли? Я, блядь, для кого чернила тратью и решения принимаю? Я для кого за семью радею, сволочи? Для кого ночами не сплю?» «Знаем мы, для кого ты ночами не спишь», — проскрипел один из участников совещания, но в силу ловкости скрипения ухитрился остаться инкогнито. «Что я приказывал на прошлом уйбуйском совете, мерзавцы?» Учитывая, что со значенного времени прошла почти неделя, народ загрузился не на шутку. Все помнили, что великий фюрер требовал не воровать и носить бабло в общак. Об этом Кувалда говорил всегда. Еще приказывал вести себя прилично. Еще что-то о растущем долге за виски перед средством от перхоти. Остальные пункты прошлого мероприятия из украшенных банданами голов успели выветриться. «Я кому приказывал думать о подарке?» «Ты приказывал что?» «Не что, а как?» — поправил сородичей уйбуй коряга. «Думать — это как «я знаю»!» И попытался продемонстрировать, вследствие чего упал со стула и громко выругался, оставив народ в совершеннейшей прострации. «Я так не хочу», — замотал головой фляга, разглядывая потирающего копчик корягу. «Пусть лучше как-нибудь не так». «Что не так?» «Не так, как он». «Как он что?» «Думать не так». «А как?» «Мозгами, идиот! В школу, что ли, не ходил? Смачиваешь мозг виски и думаешь?» «О чем?» «Не о чем, а как?» «Только дышать при этом надо!» — пробормотал Кувалда, приняв посильное участие в обсуждении процесса. Подданные слова повелителя не расслышали, но верно подданно заткнулись, ожидая потока откровений или ругательств. Второе вернее. и только фляга не смог остановиться. А вот я, когда мозги вискарем смачиваю, мне только снится потом всякое такое, что я даже путаюсь иногда. — Это потому, что ты в кино часто ходишь, — прошипел коряга. — Может быть. — Тихо, мля! Для совещаний с верными уйбуями администрация его высокопревосходительства приспособила два помещения. Когда политическая обстановка казалась спокойной и большая часть подданных непосредственно о мятеже не думала, высокое собрание проводилось в великофюрерском кабинете, совсем рядом со знаменитым, много чего пережившим семейным сейфом, вид которого навевал на некоторых несознательных уйбуев сладкие мысли о вооруженном восстании и последующих грабежах. А еще в кабинете присутствовал мини-бар, откуда кувалда в изредка накатывающих припадках благодушной щедрости раздавал виски. Если же в форте становилось тревожно или настроение у Одноглазого оказывалось подозрительным, уйбуев загоняли в длинное подвальное помещение, больше похожее на тир. А позади великого фюрера вставали два бойца с автоматами. Подданные в подвале бывать не любили, но их никто не спрашивал. «Я жду ответа, уроды! Что наша великая семья станет дарить ее величеству в столь знаменитый день?» «День рождения — праздник серьезный», — поддакнул уйбуй Вазелин, решивший быстренько продемонстрировать властелину преданность и понимание момента. «Нужно что-нибудь такое выдумать, чтобы гравировочка сбоку влезла. Я знаю одного гравиратора». «Какой еще день рождения?» — не понял кувалда. «Идиот, мля!» — расплылся в ехидной ухмылке фляга. «Подарок ребеночку нужен. На день выползания тогда уж». «Какого выползания?» «Так ведь все знают, что королева скоро наследницу заделает с пузом». «Молчать!» Кувалда отдавал себе отчет в том, что королевские шпионы за ними, скорее всего, не следят. Сама мысль об этом могла показаться ведьмам из секретного полка оскорблением. Однако некоторые уйбуи владели грамотой настолько хорошо, что буквально засыпали канцелярию Ее Величества анонимками, в коих подробно докладывали о том, что было, и с особым смаком о том, чего не было. Поэтому приходилось держать подданных в рамочках и не позволять выражаться в адрес венценосной красавицы. «Копыта! Объясни им! Вы все кретины, мля!» «Объясни, что происходит!» — уточнил Одноглазый. «А-а!» — Копыта почесал автоматным стволом подбородок и важно сообщил. «Вы, идиоты, живете так, словно спящий в вас только что сморкался, мля! Как можно не знать, что Ее Величество, королева Зеленого дома Всеслава, женится на бароне Мечеславе?» «Замуж выходит!» — пискнул фляга. На умника зашикали. «И наша мужественная великая семья должна подарить Всеславе что-нибудь достойное. Давай ей наш штандарт подарим, твое великофюрерское высочество», — предложил коряга. «Знамя, что ли?» «Ага. Кувалда с ответом не нашелся, и ему на помощь пришел Вазелин. «Сдурел!» — осведомился он, грозно глядя на корягу. «А что?» Молчание великого фюрера коряга принял за поддержку, а потом продолжил весьма нагло. «Штандарт дарить надо по многим причинам. Во-первых, дешево. Во-вторых, мы типа респект и уважуху королеве выдадим. В-третьих, он нам вообще не особо нужен, потому что висит будто опущенный, никто его не замечает. А так он во дворце стоять будет, на видном месте. И все станут спрашивать: чье это такое видное знамя тут присобачено? А все им станут отвечать: это, мля, величайший гордый штандарт великих красных шапок, ради уважухи тут застрявший». Уйбуй приятственно улыбнулся кувалде и закончил: «Только его постирать надо и одеколоном побрызгать, потому что королева у нас нежная и может такой, как он сейчас, не принять или даже стошнить». Несколько секунд ошарашенные коллеги переваривали заявление удалого коряги, после чего Розетка сглотнул и, косясь на прищурившегося Копыта, заявил: «По-моему, ты измену говоришь, придурок. А мне нравится, — не стал скрывать глуповатый фляга. — Давайте лучше штандарт, как подарок впарим. Или великий, и всеми обожаемый фюрер снова денег будет с нас трясти в общак, потому что королеве на губную помаду не хватает. — Хватает ли на помаду? — верноподданно выкрикнул кто-то. Во — Во-во, она всегда наштукатурена, будто кукла. — Потише в натуре, — предложил копыта, который категорически не любил тратить время на поиски авторов анонимок. — Королева наша всегда красивая, потому что красивая. — И где ж ты ее видел? — с вызовом осведомился Вазелин. — По телеку. — По телеку я тебе себя так покажу, что ты меня бояться станешь. — Размечтался. — Замажем. — А королеву где еще увидишь? — вздохнул коряга. — Только по телеку. Нас ближе не пускают. — Фюрера пускают. — Великого фюрера. — Я его сильнее всех люблю. Все знают. Но обидно, что только ему разрешают на королеву пялиться. Шпатель поразмыслил и добавил. — Но королеву я тоже люблю. — Говорят, концы ее нарисовали, — пробубнила из толпы. — Как нарисовали? — заинтересовался шпатель. — Как ее только Мечислав видел, — брякнул копыта. Неожиданное замечание вызвало еще один приступ размышлений. Каждый уйбуй вволю напредставлял себе разного, особенно упирая на детали, наиболее его интересующие, после чего коряга осторожно осведомился. — Это как? — Во всей красе, — мечтательно прищурился копыта. — Откуда знает? — не выдержал кувалда. — Ты же сам рассказывал. Великофюрерский превосходитель, что концы королеву нарисовали и хвастаются, — напомнил уйбуй. — Говорил еще, что сам не художник, и поэтому жаль. — Чего жаль? — Что не художник, — услужливо объяснил фляга. Общество настолько сильно заинтересовалось беседой уйбуя с копыта, что даже горланить перестало. Но тут же включилось вновь, стоило великому фюреру чуть задержаться с выходом из паузы. «Будь я тоже художником, я бы ее только так и рисовал. Как концы. Ага. Они иначе не умеют. Только во всей красе. Хитрые гады. А нам эту картину покажут? Припрячут, небось. Я бы посмотрел. А я бы пощупал. А я бы подарил. Чего бы ты подарил, Дубина? И кому? Ей бы подарил свою любовь. Вздохнул черепаха. Романтичное заявление было встречено громким ржанием, однако ни оно, ни поднявшийся шум не смогли помешать кувалде зацепиться за интересную фразу. «А я бы подарил, подарил, подарил». И перед внутренним взором великого фюрера вставал образ прекрасной картины в резной золотой раме. И обалдевшие гости в тронном зале дворца. И он, гордый, независимый, в кожаном кителе на голое тело и штанах с лампасами, небрежно отвешивает церемониальный поклон и сбрасывает с картины покрывало. И все восхищенно ахают. — Вот что надо дарить королеве! — прошептал великий фюрер. — А концы перебьются, мля! Санкт-Петербург, западное полукольцо, КАД, 28 апреля, четверг, 00:31. «Асфальт мокрый», — негромко произнесла Ольга, скептически изучая дорогу. «Очень мокрый. Я надеялась, что подсохнет». «Какая разница?» Олег крутанулся на ноге, показывая, что не упал и не поскользнулся, после чего картинно облокотился на низенький эволюшн своего боевого коня и щелкнул зажигалкой. «На мокром лучше». Олег курил нечасто, а вот зажигалку теребил едва ли не через слово. Никак не мог избавиться от приобретенной в юности привычки подражать героям второсортных американских киношек про крутых парней. На работе Олег сдерживался, а дома, или как сейчас, на улице, в окружении друзей, почти не выпускал бензиновое устройство из рук. «На мокром опасно», — вздохнула девушка. «Зато весело». И подошедшие друзья поддержали Олега одобрительными возгласами. Народу в условленном месте собралось довольно много. Ночная лига Radical Race не шла на переговоры с властями, отказывалась от любых правил, и поэтому ее опаснейшие состязания привлекали не только самых оголтелых обожателей свободного адреналина, но и многочисленных зрителей. И сейчас, за четверть часа до старта, вдали от посторонних глаз собрались не меньше 30 машин, 11 из которых будут принимать участие в гонке. «Вряд ли кто подумает, что мы снова на старте», — хихикнул Дима. «Только на той неделе катались». «Пока полицейские очухаются, мы уже приедем», — поддержал приятеля Данила. «Вы приедете», — гоготнул Колян, — «а я приду первым». «Посмотрим», — с улыбкой произнес Олег. «Что смотреть? Деньги готовьте». Четверо друзей, Дима, Олег, Колян и Данила, были организаторами, вдохновителями и фаворитами радикальной ночной лиги. Для половины гонщиков Питера они были героями. Для второй половины — отмороженными идиотами. Для полицейских — личными врагами. Для обывателей — теми мерзавцами. Для себя — увлеченными скоростью и адреналином ребятами, которым нравится риск и не нравятся запреты. «Сегодня вас ждет парочка сюрпризов», — начал Данила. Но Олег вдруг изменился в лице и угрюмо кивнул на подъезжающий автомобиль. «Главный из них я вижу». Черный Ауди без номеров, затонированный настолько сильно, что было неясно, где заканчивается краска и начинается стекло. Народ перед ним расступался. Участники скупо матерились. Букмекеры спешно меняли коэффициенты. Принесло. В самом появлении нового гонщика не было ничего необычного. Ночная лига не отказывала желающим посостязаться, искренне считая, что чем больше участников, тем интереснее. Однако никогда еще новичок не выигрывал свой первый старт. Никогда до появления Ауди. «Сукин сын!» — пробормотал Колян. «Урод!» — сплюнул Олег. «Не надо горячиться!» — попросила Ольга. Зажигалка щелкнула три раза подряд, после чего парень перевел взгляд на подругу и неохотно пообещал. «Все будет хорошо». Но все прекрасно понимали, что он лжет. Хорошо не будет. Именно Олег неделю назад рвался к финишу и уже мысленно принимал поздравления с победой в первом заезде сезона. Именно он широко улыбался и давил на газ, когда выскочивший из-за спины Ауди оставил парня с носом. Олег проиграл новичку два корпуса и расценил произошедшее как личное оскорбление. «Все видели, что он водит жестко». Ольга ткнула пальцем в сторону Ауди. «Вы можете разбиться». «Любовь моя, я разгоняюсь до 140 миль в час. Я могу разбиться, даже если руль неудачно выверну». «Ты прекрасно понял, о чем я говорю. В прошлый раз он победил. Больше этого не повторится». «Олег!» «Я сказал». Парень повернулся к Ауди и жестом указал на дорогу. Тот моргнул фарами. «Вызов принят». «Отлично». Иных способов связи с неизвестным гонщиком не существовало. Водитель не покидал наглухо затонированный автомобиль и не вступал в переговоры. Олег уселся за руль, завел мотор и плавно подвел машину к линии старта. Ольга же подошла к водительскому окну Ауди и показала карту. «Сегодня морской заезд. Гоним по кат через Кронштадт. Тут стартуем, тут финишируем. Понятно?» Ответа нет. Но если непонятно, это его проблемы. «Правила обычные. Добраться до точки первым. Если ты второй, ты проиграл. Если тебя ловит полиция, ты проиграл. Если падаешь в воду, ты проиграл. Вопросы есть? Если нет, на старт». Ольга помолчала и мстительно добавила. «В прошлый раз ты победил. Поэтому сегодня стартуешь с последней линии». Ауди снова подмигнул и потянулся к своему месту, чтобы резко взять с него, едва модельного вида девица взмахнула флажками, давая старт гонке. Так, из грина резко газанул, и Ауди ужом протиснулся в мизерное пространство между стоящими впереди машинами. Очень быстрым ужом. Никто опомниться не успел, а из грина уже оставил позади троих конкурентов. Так! И прибавил, пускаясь в погоню за лучшими гонщиками лиги. Они проиграли ему неделю назад, разозлились, и поэтому сегодня на дороге будет жарко. «Тем лучше», — пробормотал из грина. «Ты что-то сказал?» Работающий на громкой связи телефон стоял в держателе, и Саша слышала каждое слово воина, который сегодня стал гонщиком. «Сказал, что все хорошо», — ответил из Грина, плавно объезжая зазевавшуюся «Тойоту». «Как дела у тебя?» «Они грамотно отсекли дорожную полицию», — медленно произнесла слушающая полицейскую волну женщина. «Ложные вызовы, пара настоящих ДТП, пара наглых нарушений. Все патрульные заняты, так что у вас есть шанс не только доехать до финиша, но и не попасться». «А Кронштадт?» «О нем они тоже не забыли». «Отлично. 110 миль в час. Впереди красные огоньки конкурентов. Впереди схватка. Мотор против мотора. Мастерство против мастерства. Он один, их четверо». «Всегда бы так». Из Грина громко смеется. «Я счастлив, любимая, я счастлив!» «Будь осторожнее», — просит Саша. «Дорога очень скользкая». «Тем веселее». Он не рисуется. Ему действительно хорошо. 120 миль на спидометре. 3 мили до Кронштадта. Из Грина уже пятый. Новички, распальцовщики и слабаки остались позади или уступили дорогу, или были стремительно обогнаны матово-черным болидом. 7 машин позади. Но из Грина никогда не считал их водителей конкурентами. Понимал, что основные проблемы ему доставят четверо лучших. «Если верить радиопереговорам, дорожная полиция до сих пор не получила сигнала о гонке», — очень спокойно докладывает Саша. «Может, камеры барахлят?» Из Грина знает, что молодая женщина страшно переживает и благодарен ей за сдержанность. «После Кронштадта получат». «Наверняка. Я успею», — щурится из Грина. «Я разберусь с ними сразу после Кронштадта и первым доберусь до Краснофлотского». Остров Котлин пелотон пролетает, едва заметив. Гонщики опасались перехватчиков, но группа прикрытия сработала на отлично. И потому опасным Кронштадт остался лишь в их воображении. Чиркнул мимо да пропал. «Пора». «Удачи». «Спасибо». Ауди резко атакует Крайслер. Улучил момент, вклинился между корпусом конкурента и отбойником и не отступает, не позволяет выдавить себя обратно, честно показывая, что готов к столкновению. «Вонючка!» Дима пытается прибавить, оторваться от неизвестного и вновь захлопнуть калитку, но не получается. Человек за рулем Ауди водить умеет. «Урод!» «Что?» — отзывается Олег. «Мне его не убрать!» «Хреново!» Олег знает, что Дима четвертый, и понимает, кто в него уперся. «Попробуй придавить к отбойнику!» «Пробую!» Цена вопроса — жалкие дюймы. Крайслеру достаточно оторваться на пару футов, изменить свое положение хотя бы на пару градусов. Добавить здесь, убрать там, и Ауди придется отступить, придется остаться пятым. Но нет у Крайслера этих самых дюймов и градусов. Наоборот, Ауди давит, заставляет Диму брать правее, уклоняться, и в конце концов уходит вперед мощным рывком, отыграв целый корпус. Крайслер пытается догнать обидчика, но на пустой дороге Ауди не оставляет ему шансов. Дерьмо. 130 миль в час. Больше половины пути позади. Видеокамеры снимают лишенные номеров бамперы. Автоматическая система воет о дерзком в разы превышении скоростного режима. Но полицейских нет и, хотелось бы надеяться, не будет. «Я не хочу выиграть!» — рычит идущий первым Олег. «Я хочу, чтобы он проиграл!» И пропускает Мазду, не сообразивший, что к чему Колян возглавляет гонку и улетает вперед, а вот Данила поддерживает приятеля. «Вместе не пустим!» И слышит довольный ответ. «Договорились!» «Он рядом!» «Вижу!» Из Грина понимает смысл согласованных маневров, и его глаза леденеют. Две машины способны намертво закрыть дорогу. «Так нечестно!» «Они и не обещали!» Саша не видит происходящего, но понимает жизнь и правильно интерпретирует услышанное. Она гордится избранником, но опасается, что азарт его погубит. «Они меня боятся! Ты добился того, чего хотел!» «Еще нет!» Из Грина давит на газ. «Я собираюсь победить!» 140 миль в час. Мокрый асфальт. Сразу за обочиной волны. Автомобили летят по ночному каду, и нет для их водителей ничего более важного, чем приехать первыми. И ради победы они готовы на все. Ауди атакует, но его умело обрезают, уверенно оставляя позади. Ауди бесится, ревет, резко меняет траекторию, но ничего не помогает. С двумя согласованно маневрирующими машинами ему не справиться. Дерьмо! Изгрина готов убить всех на свете. Суки! Врезаться в бампер, слететь с трассы, но отомстить подлецам? Что делать? Дерьмо! Неслышно вторит ему Олег, но совсем по другому поводу. Впереди цистерна. Цистерна и фура. Колян их уже обогнал. Колян выигрывает ярдов 400, если не больше, но сейчас не о нем, не о Коляне, который, считай, победил. Сейчас нужно решить, как не позволить Ауди воспользоваться изменившимися обстоятельствами. «Он не успеет!» — кричит Данила. «Нет, успеет». Изгрина тоже замечает фуру, понимает, что недругам придется перестраиваться, сосредотачивается и берет левее. «Он не сможет!» «И не смог бы». По сути, ничего не изменилось. Впереди все те же два бампера, но Изгрина обманывает противников. В тот миг, когда Митсубиси и Субару начинают обгонять медленных великанов слева, Ауди резко уходит правее, прибавляет и прорывается между здоровенными колесами грузовиков и отбойником. «Обманул!» «Еще нет!» «Олег!» Олег не знает, как можно одним словом назвать охватившее его сочетание бешенства, ярости, злобы, ненависти, обиды, разочарования и снова ненависти. Олег до упора вжимает в пол педаль газа и пытается подрезать Ауди в безумной попытке заставить его сбросить скорость. Олег ошибается два раза. Во-первых, он ошибается в водителе Ауди, который не собирается отворачивать или тормозить. Во-вторых, он ошибается в маневре, совершенно позабыв о мчащейся в правом ряду цистерне и следующей фуре. И вторая ошибка становится роковой, потому что Олег не успевает среагировать на отчаянный рев клаксона. Тяжелый МАЗ врезается в низенькую Митсубиси, резко разворачивает ее на мокром асфальте так, что корма погибающей легковушки успевает ударить Ауди, который из-за этого кидает влево. Цистерна пытается тормозить, но скорость слишком высока, и торможение превращается в занос. Митсубиси втягивает под МАЗ, а развернувшийся Ауди под саму цистерну. Машины плющит, тянет по асфальту, а в получившееся препятствие входит не успевшая ничего предпринять фура. Некоторое время куча железа скользит по дороге, ужасающе скрипя и выбивая из асфальта искры, затем теряет скорость, останавливается. Водитель цистерны выскакивает из мятой кабины и бросается прочь. Он не подлец. Он просто чувствует запах бензина и понимает, что не сможет никому помочь. Да и некому помогать, потому что водители Ауди и Митсубиси где-то между брюхом и дорогой, а места там почти нет. А кабина фуры искорежена до неузнаваемости. Чудом затормозивший Данила останавливает Субару ярдах в 50 от груды железа и медленно выходит из машины. А еще через 4 секунды взрывается бак Evolution. И почти сразу вступает в дело цистерна. Взрывная волна отбрасывает Данилу прочь, подхватывает водилу цистерны и несет его сначала вверх, а потом вниз, на камни. Переломы гарантированы, но водила жив. Ему повезло. «Боже мой!» Выскочившая из машины Саша замерла, ошарашенно разглядывая место аварии. «Боже!» Цистерна не просто горит, а напоминает взорвавшийся вулкан. Столб пламени яростно таранит ночное небо и, вполне возможно, виден из Финляндии. Столб пламени освещает и опаляет все вокруг, а под ним стремительно плавится груда сплющенного железа. МАЗ. Еще один МАЗ. Останки цистерны, останки длинного кузова, багажник Ауди из-под мощного моста и где-то в глубине всего Evolution. «Жесть!» — выдыхает очнувшийся Петя. «А все этот кретин!» «Олег!» — из подъехавшей Тойоты выскакивает длинноногая девчонка, дававшая старт гонке, кричит и бросается к обломкам. Ее хватают. «Олег!» Камара остановился с другой стороны, ближе к Краснофлотской. Камара отделен от подоспевших участников гонки пылающим столбом и безобразной грудой разбитых машин. Но Саша слышит крики несчастной и отчетливо видит текущие по ее лицу слезы, видит боль и ужас в глазах. видит горе. У Саши дрожат пальцы. На глаза наворачиваются слезы, но она заставляет себя быть твердой. Минуты через две здесь будет полиция. «Мы ни при чем», — усмехается Петя. «Это все дурные стритрейсеры. Мы сами похожи на дурных стритрейсеров. Машина подходящая. Ты не принимала участие в гонке? Кто будет объясняться с полицией?» Радиус действия брелока 3 мили, и поэтому Саше пришлось сопровождать гонщиков. Но поскольку управляться с Камаро так же лихо, как парень, женщина не умела, то выехала заранее. Перед катастрофой гонщики почти догнали Камаро, но только почти. Не добрали пару сотен ярдов. «В таком случае надо сматываться», — хмыкает парень. «Твой брелок», — напоминает Саша. «Надеюсь, он выжил». Как возвращать брелоки, воятель рассказал игрокам в тот самый день, когда познакомил с магией. Выдал им специальные артефакты — колечки, которые следовало трижды повернуть по часовой стрелке. Велел тренироваться. Опытным путем установили, что заклинание действует на расстоянии в 3 мили. Однако сейчас Петра волновал не сам факт возвращения, а то, не пострадал ли брелок в огне. «Есть!» Синяя безделушка появляется в подставленной ладони, и парень тут же подносит ее к глазам. И как? Вроде в порядке. Ни камень, ни металлические части не оплавились, хотя и побывали в самом сердце разведенного на дороге костра. Брелок выглядит как новенький, а значит, воятелю можно ничего не рассказывать. Что скажешь? Молодая женщина ожидала, что на Петю, так же, как на нее, наибольшее впечатление произвела катастрофа. Гигантский факел и смерть людей. Но ошиблась. «Сашка, ты не представляешь, какой это кайф — рулить персом!» Парень откидывается в кресле и широко улыбается. «Я не думаю ни о чем. Я забываю о себе. Инстинкт самосохранения отключается, и я могу идти на любой риск. Я полностью сливаюсь с машиной, с дорогой, со скоростью. Я сам становлюсь скоростью. А если что-то идет не так...» Перс просто возвращается в брелок, способный выдержать ужасающую катастрофу. Саша молчит. Встречка раскрашивается мигалками полицейских, спасателей и карет скорой помощи. Они мчатся туда, где беда. Они еще не ищут виноватых, а торопятся делать свое дело — спасать и помогать. Встречка синяя и красная. Но Краснофлотская совсем рядом. Съезд с морского участка КАТ не перекрыт, и Камаро беспрепятственно въезжает в город. «Персы помогут нам сделать все, что угодно», — улыбается Петя, разглядывая брелок. Саша молчит. Оставшийся позади столб огня становится меньше.